Сегодня, на этом кровавом поле битвы, Грим наконец-то освободил его от всех ограничений и дал ему право убивать и убивать, как ему заблагорассудится. Жук-адепт Биллис и множество багровых адептов также были среди тех, кто принимал активное участие в битве. Направление эволюции Биллиса предопределило его непригодность к битвам между электростанциями. Напротив, хаотичные поля сражений, подобные этим, были его истинным призванием. Черные жуки били своими двумя парами крыльев, образуя черный поток, который хлестал по полю боя, разрывая и пожирая каждого туземца, с которым они сталкивались. Тем временем пятеро опустошителей пустоты вели 11 магических богомолов, превращаясь в живые вихри, которые дико неслись по полю боя. Туземцы самолета, смело устремившиеся вперед в дымящемся хаосе поля боя, внезапно обнаружили, что их головы взлетели в небо. Когда они бросились вперед, фонтан крови хлынул из пней, которые были их шеями. Пожиратели пустоты, способные прятаться между слоями межпространства, были невидимыми демонами для обитателей плоскости. Их жизни были собраны, даже не выяснив местоположение или формы врагов. Тем временем магические богомолы с их более низкой скрытностью появлялись по всему полю боя, используя свою чрезвычайную скорость, чтобы идти без боя среди врагов. Они дико убивали одного врага за другим. Они сознательно избегали более жестких и выносливых противников, выбирая в качестве своих мишеней более слабых плоских аборигенов. Таким образом, они доминировали на поле боя без какого-либо соперничества. Дана и Харон тоже вышли на поле боя вместе со своими соплеменниками, убивая тех, кто проскользнул сквозь щели магических машин. Не имело значения, были ли это змеиные стрелы Даны или воздушные погружения Харона. Каждая из их атак была смертельна для небронированных туземцев с самолета. Даже когда они натыкались на случайных крутых парней, Медузе нужно было только истощить свою силу, чтобы выстрелить окаменевшим взглядом с близкого расстояния, и враг превращался в беспомощную мишень. С ростом экспансии клана Багровых, их шансы выступить на поле боя быстро уменьшались. Таким образом, они ценили такую возможность еще больше и оба боролись со всем, что у них было. Тем временем, Гру второго класса стоял высоко на спине дракона-голема, тысячи извивающихся, змееподобных энергетических цепей простирались от его тела. Волшебный голем-дракон под ним не участвовал в битве. Вместо этого он излучал те же энергетические цепи, что и Гру, только в более значительных количествах и более плотной концентрации. Эти энергетические цепи плавали и простирались в воздух, иногда соединяясь с отдельными колесницами гоблинов или небесными кораблями. Всякий раз, когда энергетические цепи соединялись, большое количество магической энергии текло в машину через белые цепи. Именно благодаря постоянному снабжению энергии Гру и Дракона Голема эти 100 колесниц и 1000 магических машин могли убивать и нападать без остановки. В противном случае битва такой интенсивности должна была бы высосать из них всю их магическую энергию. Мирил сидела в командном центре материнского корабля, исполняя обязанности высшего командующего на всем поле боя. Тем временем на палубе материнского корабля стояли адепты второй степени алого цвета, которые превосходно сражались и убивали, глядя на кружащуюся в небе стаю драконов. Перед ними стояли Грим, Мэри, Алиса и магическая машина. Грим поместил своего огненного клона в магическую машину, служа копией чипа. Тем временем он лично стоял на краю палубы, холодно разглядывая повелителей драконов. «Торгуете кормом?» Со всей серьезностью, Багровый клан никогда не терял преимущества в борьбе за корм с тех пор, как получил самолет гоблинов. Как только большая часть их пушечного мяса будет уничтожена, эти драконы, вероятно, не смогут сопротивляться желанию выйти на поле боя. Вот тогда-то и начнется настоящее сражение. Грим ждал в холодном молчании. Глава 926. Это была неравномерная планарная война. Число туземцев с самолетов, окружавших армию адептов, было в десятки раз больше, и все же они находились в невыгодном положении на поле боя. На самом деле, были даже признаки того, что битва превращается в организованную бойню магических машин. Если бы клан Багровых все еще обладал этой дюжиной адептов, вторжение в другой мир, вероятно, истощило бы их численность и в конечном итоге убило бы их. Однако, поскольку клан Багровых установил мощную и полную систему армии магической машины, они обладали способностью отбивать повторные атаки от целых орд врагов. Понимая, что туземцы в одиночку не смогут сдвинуть оборонительную линию адептов, повелители драконов не имели иного выбора, кроме как послать вперед драконорожденных и драконьих культистов. Эти две силы были самыми большими краеугольными камнями, с помощью которых повелители драконов успешно поддерживали свое правление на протяжении десятков тысяч лет. Однако теперь, когда на карту была поставлена сама их жизнь, у этих превосходных подчиненных не было иного выбора, кроме как сделать шаг вперед, не опасаясь за свою жизнь. Участие драконорожденных и культистов драконов немедленно заставило атмосферу поля боя накалиться еще больше. Магические машины сумели удержать линию фронта за пределами оборонительного периметра, поскольку они продолжали убивать врага своими исключительными возможностями ближнего боя и дальнего боя. Кроме того, магические энергетические пушки на колесницах функционировали как поле огня, постоянно бомбардируя маршрут атаки врагов и создавая ничейную землю по всему полю боя. Тем не менее, с появлением на поле боя армии драконорожденных и дождем заклинаний от культистов драконов, магические машины, которые функционировали как первая линия обороны, начали спотыкаться. По приказу Мерил многие магические машины начали отступать. На их месте, вызванные существа и недавно созданные звери Вуду взревели и бросились вперед. Естественно, что эти миньоны не смогли остановить импульс драконорожденных и драконьих культистов. Оборонительный периметр начал становиться все более неустойчивым и шатким. Тем не менее, пока драконорожденные и сектанты драконов разрывали адептский периметр, смешавшись с толпой плоских туземцев, материнские корабли и все другие небесные корабли гоблинов заняли позицию над ними. Из их корпусов торчали черные орудийные стволы. В следующую секунду тысяча пушек выстрелила в унисон. Еще более массивный огненный ореол появился вокруг защитного периметра адепта. Это был не эффект заклинания, а великолепное зрелище, вызванное тысячу рассеянных энергетических огненных шаров, вспыхивающих одновременно. Чтобы полностью увеличить эффект от этой атаки, адепты использовали вызванных существ и зверей Вуду, чтобы привлечь драконорожденных и культистов дракона близко к этой линии уничтожения. И только после многих точных расчетов они начали эту беспорядочную бомбардировку. Конечно, летальность этой операции была шокирующей. Этот тотальный обстрел уничтожил 30% драконорожденных и почти половину драконьих культистов. Никто не обращал никакого внимания на туземцев самолета, но и их потери были огромны. Такие свирепые энергетические атаки ошеломили и повелителей драконов до глубины души. Они очень хорошо знали мощь этой бомбардировки. Если эти свирепые энергетические атаки приземлятся на них, драконы первого класса не смогут уйти невредимыми. Если бы они были достаточно несчастны, чтобы быть пораженными более чем 5 энергетическими огненными шарами одновременно, они могли бы просто быть убиты на месте. Такой удар серьезно ранил бы даже драконов второго сорта. Возможно, только драконы третьего класса могли свободно разгуливать по такому ужасному и жестокому полю битвы. Остальные драконы могли только молить о пощаде. Однако драконы не все были глупыми существами с мускулами вместо мозгов. После столь долгого периода наблюдения они быстро обнаружили некоторые из недостатков фракции адептов. После крупномасштабной бомбардировки плотность пушечного огня с периметра будет испытывать 7 минут отлива. Хотя магические машины на земле все еще поддерживали линию фронта, их огневая мощь была уменьшена более чем на 40%. Драконы также быстро сосредоточились на критической фигуре. Это был не жук-адепт Биллис, с которым на земле никто не спорил, и не человек-адепт третьего ранга, гордо возвышающийся над материнским кораблем. Вместо этого это был трехметровый металлический гуманоид, защищенный как голем-драконом, так и материнским кораблем. Они знали, что его роль в способности адептов защищаться от врагов в сотни раз превосходила их число, просто видя энергетические цепи, скользящие вокруг него и обеспечивающие энергией машины по всему полю боя. Можно было бы утверждать, что именно он поддерживал всю магическую машинную армию. Таким образом, драконы кружили, когда они ревели и обсуждали свою следующую стратегию, даже когда они искали оборонительные бреши в формировании адептов. 5 драконов третьей степени полета, несомненно, стали ядром всей группы. Пока они припирались и ревели, быстро сформировался грубый и прямой боевой план. Здесь не было никакого заговора или плана. Это было жестоко и прямолинейно, в соответствии с эстетикой драконов и их предпочтением к насилию. Через 7 минут началась еще одна крупномасштабная бомбардировка, и на поле боя вновь появился огромный ореол смерти. Появление этого смертоносного ореола было похоже на призыв драконов к битве. Они испустили короткий и резкий рев, когда все 100 из них соединились вместе, чтобы сформировать море драконов, взмахивая крыльями и ревя, когда они бросились на материнский корабль. Чтобы избежать падения на материнский корабль и паутину огневой мощи голема-дракона, большинство драконов держались на большой высоте и полагались на материнский корабль, чтобы защитить их от атак голема-дракона. 2-3 километра расстояния было вполне достаточно для обычного человека, но это было не более чем два взмаха крыльев для драконов, парящих в голубых небесах. Средние и высшие адепты клана Багровых ждали этого уже давно. Они сузили глаза, их сердца неудержимо колотились. Грим шагнул вперед и издал боевой клич. «Мэри и я займем их. Остальные сражайтесь с материнским кораблем позади вас. Помните, никогда не отходите от основного корабля дальше, чем на 250 метров». Элис шагнула вперед, одетая в свое звездное платье. Она слегка указала своим сияющим посохом прорицания на Грима и Мэри, и два таинственных и прекрасных сгустка звездного света вошли в их тела. Предчувствие судьбы. Это было таинственное усиление, которое нельзя было точно описать словами. Всякий раз, когда опасность, угрожающая самому себе, спускалась, тот, кто был благословлен предчувствием судьбы, был способен заранее почувствовать направление и интенсивность угрозы. Это предчувствие судьбы было более точным и давало более ясное предупреждение по сравнению с обычным чувством опасности и будущим зрением. Но на этом все не закончилось. Алиса позаимствовала силу карт судьбы и сосредоточила свою энергию на том, чтобы усилить Грима и Мэри еще большим количеством улучшений. Удача, скрытие судьбы и щит веры. Фея Хелен также взмахнула своей маленькой волшебной палочкой, чтобы усилить их обоих с повышенным сопротивлением, быстрой реакцией, барьером и еще 4-5 барьерами и улучшениями различных эффектов. Добавьте к этому собственную лавовую броню Грима, лавовые щиты, дюжину инферно-щитов, а также защиту от ауры крови Мэри, и оба они сияли магическим светом. Красивые, волшебные ореолы и орбитальные щиты Елементиум сталкивались друг с другом, выпуская в воздух яркий и ослепительный свет. Они посмотрели друг на друга, когда Грим шагнул вперед, чтобы схватить Мэри за талию. В следующую секунду оба они мгновенно исчезли в столбе пылающего огня. Вспыхнуло пламя, и свет проник в небо. На пути драконьей стаи появились Грим и Мэри. Они еще раз пристально посмотрели друг на друга, а потом резко разошлись. В тот же самый момент дюжина драконьих дыханий различных цветов и атрибутов поглотила их остаточные образы. Грим быстро летел по небу. Теперь он уже точно не летел. Вместо этого, Грим быстро скользил с десятками маленьких струек пламени, установленных по всей его лавовой броне. Вот почему полет Грима был в несколько раз быстрее, чем обычное заклинание мухи. Каким бы высокомерным и диким он ни был, он никогда не осмелится броситься в гущу драконов. Вместо этого он решил передвигаться по драконьей стае, используя магматические огненные шары, чтобы нарушить ритм их полета. 5 драконов третьего ранга могли игнорировать мгновенный магматический огненный шар от адепта третьего ранга, но это не было роскошью, которую другие драконы могли себе позволить. Если бы эти первоклассные драконы были поражены одним из этих извергающихся огненных шаров, они мгновенно упали бы с неба, выли в агонии от своего обожженного и обожженного тела. Даже драконы второго сорта заплатили бы большую цену, если бы магма-огненные шары попали в них квадрат. Массивная стая драконов погрузилась в хаос только из-за появления Грима. Все драконы первого класса поспешно увернулись, в то время как драконы второго класса кружили вокруг и отвечали короткими вспышками драконьего дыхания. Только 5 драконов третьего класса взревели и бросились вперед, чтобы сократить расстояние. Надо было признать, что чрезмерные размеры драконьей стаи тоже были для них обузой. Грим мог свободно проливать дождь разрушения среди драконов. Остальные драконы ничего не могли ему сделать, пока он избегал 5 третьих классов. Тем временем 5 драконов третьего класса должны были избегать паникующих первых классов, спешащих мимо них, и были втянуты в игру в кошки-мышки. Всего за 30 секунд Грим сбросил с неба 3 маленьких драконов. Было еще много тех, кто пострадал от огня и осколков магмы. На другой стороне поля боя окровавленная королева Мария превратилась в алого дьявола, бросаясь в драконью стаю и нанося раны маленьким драконам своими быстрыми движениями и быстрыми взмахами. У 2 из 5 драконов третьего класса не было другого выбора, кроме как отделиться, ведя 7 или 8 драконов второго класса в непосредственной погоне за Мэри. Они использовали свое яростное дыхание, чтобы устранить одно гиперреалистичное остаточное изображение за другим. На мгновение драконья стая погрузилась в полнейший хаос. Глава 927. Мощь драконов была хорошо известна во всей мультивселенной. Их способность к рукопашному бою, дыхание дракона среднего радиуса действия и магия дракона дальнего радиуса действия были невероятно опасны и несравненно могущественны. В обычных обстоятельствах дракон мог бы легко раздавить от 3 до 5 человеческих заклинателей одного класса. Это было видно из того, что происходило с адептами вампиров. 2 рыцаря крови и 3 эльфа крови второго класса летали вокруг драконов в стае, доставляя избиение любому дракону, которого они поймали. Эти первоклассные драконы были жестокими, как овцы на бойне перед ними. Тем не менее, эта небольшая стая вампиров чувствовала, что они практически пинали железную стену всякий раз, когда они сталкивались с драконом второго класса. Острые атаки 2 рыцарей крови могли бы повредить драконам второго ранга, но их защита была слабее. Тем временем, 3 эльфа крови были полностью побеждены в наступательной силе, оборонительной силе, неуловимости и магическом сопротивлении. Вместо этого они быстро стали мишенями для преследования драконов второго сорта. Если бы не защита силового поля, обеспечиваемая материнским кораблем, эти 3 эльфа крови уже давно были бы побеждены яростным драконьим дыханием драконов второго ранга. Готовясь к их тотальной борьбе с драконами, вокруг массивного корпуса корабля-носителя появилось огромное полупрозрачное силовое поле. Дыхание драконов и их драконья магия рассыпались искрами, когда они врезались в силовое поле, не в силах повредить корабль вообще. Небольшое личное силовое поле также появилось вокруг всех алых адептов, занятых в бою, обеспечивая защиту 700 точек силы. Всякий раз, когда щиты были на грани разрушения, адептам оставалось только спрятаться внутри силового поля материнского корабля, и охранники быстро восстанавливались с помощью энергетических цепей ГРУ. Это было равносильно благословению каждого алого адепта второй степени защитным заклинанием третьей степени, которое можно было непрерывно восстанавливать. До тех пор, пока они не отважатся слишком далеко войти в стаю драконов и не будут окружены, их жизни не будут подвергаться слишком большому риску. Именно этот слой защиты побудил адептов багрового цвета второй степени быть такими исключительно смелыми и готовыми к действию. Даже те, кто обычно любил метать заклинания из-за стены из мясных щитов, теперь атаковали самую переднюю линию, сражаясь храбро, как воины. Тем временем голем-дракон поднял голову и молча смотрел на сражение в небе. Его широкая и свернутая спина начала извиваться и скручиваться без остановки. Несколько пушек гоблинов более 3 метров в диаметре поднялись из его брюха и начали регулировать свои стволы в соответствии с движениями драконов наверху. Было 2 причины, по которым он еще не напал. Во-первых, драконы были слишком далеко. Им было легко уклоняться от атак с такого расстояния. Во-вторых, 5 драконов третьего класса еще не вошли на оптимальную дистанцию стрельбы. Выстрелы из пушек сейчас предупредили бы их преждевременно. Грим и Мэри могли бы держать драконов третьего класса занятыми, но им все еще нужен был дракон-голема четвертого класса, чтобы снять их. Этот бой также продемонстрировал разницу в силе между Гримом и Мэри. В честном поединке Грим мог отбиться от любого дракона третьего класса с помощью магической машины Элементиум. Если он столкнется с драконом, который не умеет ни летать, ни убегать, у него будет 70% шансов поймать его живым. Мэри также могла сражаться с любым драконом третьего класса на равных основаниях, не потеряв ни одного дюйма. Однако конечным результатом, скорее всего, станет тупиковая ситуация, когда ни она, ни ее противник не смогут причинить друг другу никакого вреда. Дракон не мог догнать Мэри, а Мэри не могла нанести достаточный урон драконам. В конце концов, вампиры не обладали огромной наступательной силой. Это была просто природа ее профессии и родственных отношений. Она ничего не могла с этим поделать. Однако, если бы Мэри смогла получить мощное магическое оборудование, совместимое с ее атрибутом происхождения, она могла бы мгновенно решить этот свой недостаток. В противном случае Мэри пришлось бы поднять своих нынешних подчиненных второго класса до третьего класса и полагаться на цифры, если бы она хотела утвердиться среди всех других существ третьего класса. Мысль о том, чтобы получить подчиненного третьего класса через объятия, лучше всего держалась в ее мечтах. Если бы Мэри когда-нибудь попыталась воплотить эту мысль в жизнь, это лишило бы ее всей крови и ее происхождения. Только теперь Мэри досконально поняла, почему высшие вампиры мира адептов не использовали объятия для создания организаций, полностью лояльны им, а вместо этого прибегали к примитивным репродуктивным методам для создания потомков по родословной. В конце концов, все дело было в происхождении крови. Мэри создала 5 вампиров второго сорта и десятки вампиров первого сорта через объятия. Эти вампиры были, таким образом, связаны ее происхождением кровью. Без разрешения Мэри и снятия их оков, ни один из вампиров под ней не смог бы продвинуться вперед. Это было ее право как хозяина крови. Соответственно, если бы она обнимала слишком много подчиненных одновременно, это принесло бы огромное бремя ее исходной крови, даже если бы это позволило ее числу увеличиться и увеличиться. Такое напряжение неуловимо повлияло бы на скорость, с которой возрастала сила Мэри, и на трудности перехода в следующий класс. Чтобы облегчить бремя на исходную кровь, все еще поднимая квалифицированных подчиненных, большинство вампирских кланов все еще полагались на примитивные репродуктивные методы, чтобы дать рождение следующему поколению. Только тогда, когда у них были исключительно превосходные потомки по родословной, кровавый мастер клана нарушал это исключение, чтобы обнять их и сделать преданными слугами. Если бы Мэри сейчас была достаточно могущественной, она могла бы даже напрямую поднять одного из своих подчиненных второго класса до третьего класса через благословение родословной. Однако этот неразумный поступок потребил бы слишком много крови ее происхождения. Это было что-то, что произойдет только на более поздних этапах третьего класса для Мэри. К тому времени, кровь происхождения Марии должна быть намного более обильной. Странная ситуация, когда она повысит своего подчиненного, произойдет только в том случае, если у нее также не будет надежды на личное продвижение. Ни один мастер крови не пожелал бы поделиться кровью происхождения, которую они так старательно культивировали с подчиненным, у которого не было никакой надежды достичь больших высот в противном случае. Кровавая битва в небе продолжалась. Это был мир крови и огня на земле. Там были ревущие драконорожденные воины, атакующие эгры, зловещие культисты драконов, прячущиеся среди местных жителей, когда они бросали свои заклинания, крепкие тролли, чирикающие крысолюди, бросающие камни издалека. Эти слуги драконов сражались с магическими машинами изо всех сил, а пламя горело вокруг них, и взрывы продолжали атаковать их уши. Шипящие энергетические лучи рассекали воздух, когда струи пламени поджаривали врагов до хрустящей корочки. Магические машины бешено стреляли, поднимая свои гигантские металлические кулаки и обмениваясь ударами с врагом. Битва была жестокой и кровавой. Это была ужасающая сцена из ночного кошмара, чтобы увидеть. Магические машины прорвались сквозь орду тварей, их резня оставила за собой волны крови. Туземцы бросились вперед, их деревянные битые каменные палки ломались о тела машин, прежде чем они были быстро выпотрошены и раздавлены в кашу свирепыми металлическими кулаками машины. Если их окружало слишком много туземцев, магические машины выбрасывали потоки огня, превращая все живое вокруг них в живые факелы. Теперь битва превратилась в ужасное чистилище. Даже самые грубые каменные палки повредили бы машины, если бы ими управляли людоеды и тролли. Если полученное повреждение превысит предел выносливости машины, они тоже умрут. Однако армия уже создала совершенную и всеобъемлющую систему зарядки и технического обслуживания. Магические машины, которые были серьезно повреждены, знали достаточно хорошо, чтобы отступить за периметр, где они были быстро исправлены специалистами там. Вот почему армия магической машины сумела сохранить свой периметр с этой тонкой зоной поражения, хотя обе стороны несли тяжелые потери. Со всей серьезностью, самой большой угрозой для армии магической машины были все еще те драконорожденные воины. Они обладали силой, снаряжением и магией. Они были практически воплощением идеального воина. Единственное, что сдерживало их, это трудности размножения и их жалкая численность. Сегодня на этом поле битвы было по меньшей мере 3000 драконьих воинов с различными атрибутами. Если бы они могли сформироваться и запустить заряд, они были бы разрушительной силой против границы машины. К счастью, колесницы гоблинов сзади были достаточно мощными. Яростные энергетические огненные шары всегда преследовали драконьих воинов, не давая им ни времени, ни возможности собраться вместе. Магические машины, несомненно, были в слишком большом невыгодном положении по сравнению с драконорожденными воинами. Таким образом, адепты первой степени клана Багровых стали главной силой, ответственной за убийство этих драконорожденных. Заха и Тигуле не очень хорошо удавалось летать, и у них не было другого выбора, кроме как отступить с поля боя в небе. Вместо этого они спустились на поле боя на землю и начали убивать этих драконьих воинов вместе с Биллисом. Их сопровождали Герб и Иритина. В конце концов, они были драконами. Хотя они уже предали своих соплеменников, сражаться с ними таким наглым образом было все еще трудно. Чтобы избежать неловкости ситуации, они оба превратились в свои человеческие формы и начали убивать драконорожденных и местных жителей на земле. С ними на поле боя даже драконьи воины второго класса не были способны причинить много неприятностей. Всякий раз, когда второй класс с драконорожденных начинал набирать обороты, руки бросались к нему. Доза драконьей ауры на близком расстоянии заставила колени драконорожденного ослабеть, а его дух сломаться. Быстрый шлепок, чтобы продолжить, и он, вероятно, будет на своем смертном одре, независимо от его степени. Не имело значения, кому из повелителей драконов они принадлежали. У драконьих воинов копья всегда был один недостаток, который существовал в самой сердцевине их существования – страх перед аурой мощи дракона. Это было средство, с помощью которого драконы управляли драконорожденными и следили за тем, чтобы они никогда не выходили из-под контроля. Это было правило, которому строго следовали все повелители драконов. По сравнению с жестокостью на земле, поле битвы в небе выглядело несколько безобидным. Драконы в битве, будь то первый, второй или третий класс, были все избалованы и избалованы повелителями драконов. Если бы их попросили грабить и похищать красавиц из другой плоскости, они могли бы вложить все свои силы в эту задачу. Однако то, что они сражались в кровавых битвах с адептами, не заботясь о своей собственной жизни, требовало слишком многого. По их мнению, сотня драконов, собравшихся вместе, наверняка уничтожила бы этих адептов с подавляющей силой. Однако, когда они действительно вышли на поле боя, они были потрясены, обнаружив, что вражеские адепты были хитрыми и зловещими бойцами, с атаками, которые ранили их до самых костей. Это косвенно ослабило волю драконов первого класса к борьбе. Глава 928. Сила адепта третьего класса больше не была чем-то таким, что можно было бы легко описать ручкой и бумагой. Даже когда он был окружен и обстрелян атаками драконов, Грим все еще прыгал по полю боя активно и энергично. Три дракона третьей степени, плотно преследующие его, были серебряным драконом Алдрисом, теневым драконом Атлантом и водяным драконом Доминиером. Из трех драконов Алдрис серебряный дракон был единственным, кто едва успевал за телепортацией Грима. Атлант и Доминиер не были искусны в полетах и остались далеко позади. После бесплодной погони три дракона затеяли дискуссию. Альдрис будет продолжать преследовать Грима и не позволит ему убивать низших драконов. Тем временем, теневой дракон и водяной дракон развернутся и нападут на материнский корабль поблизости. Барьер силового поля материнского корабля спас его от бесчисленных драконьих вздохов с самого начала битвы. На барьере начали скапливаться видимые повреждения. Некоторые драконы второго класса были взволнованы, увидев это, и роились через трещины, поднимаясь на палубу материнского корабля. Как только они вошли в барьер, легионы магических машин и неподвижных башен заставили их страдать. Однако больше всего их поразил тот странный голем, пылающий магическим огнем, но обладающий телом из стали и металла. Голем на самом деле обладал как элементарными атаками магических существ, так и крепким телосложением металлических конструкций. Он был силен как в ближнем, так и в дальнем бою. Он с силой прижал двух драконов второго ранга к земле, сломав им кости, прежде чем затащить их в корабль. И только тогда драконы внезапно поняли, что это была магическая машина третьего класса. С таким мощным существом, охраняющим палубу и вход на корабль, не было никакого способа, которым низшие драконы могли бы пройти через него. «Займись этим сам, а я сейчас вломлюсь и посмотрю, что там внутри». Тень дракона Атланта издала низкий рев, прежде чем его тело взорвалось черным дымом и исчезло без следа. Его спутник, водяной дракон Доминир, взревел и бросился на магическую машину. Водяные драконы, также известные как белые драконы, были драконами с властью над водной стихией. Они превосходно управляли и контролировали водный элемент. Ледяной дракон, на которого когда-то охотился Грим, был всего лишь разновидностью и ветвью водяных драконов. Со всей серьезностью, водяные драконы не были хороши в бою. Их физическая сила была ниже, чем у других драконов, таких как огонь и земля. Однако, как и магические характеристики водного элемента, водяные драконы превосходно справлялись с замедлением противника и созданием тумана, что часто позволяло им владеть инициативой в бою. Таким образом, Доминиер бросился на летающую палубу. Сразу же огромные облака частиц воды рассеялись от его кристаллического тела, распространяясь по металлической палубе. Его большое тело тоже мгновенно стало прозрачным, когда он растворился в тумане. Ки-ки-ки. Дюжина энергетических лучей и 5 энергетических огненных шаров быстро прорезали позицию водяного дракона, но ни один из них не вошел в контакт со своей целью. Гигантский сгусток пламени, созданный из взрыва огненного шара, также не смог вызвать ударную волну, как и раньше. Вместо этого, огненный шар странно начал тускнеть после единственной вспышки. Это было похоже на пушку, застрявшую под водой. Начальная суматоха была значительной, но конечный результат оказался не более чем приглушенным взрывом. В то время как все были ошеломлены неопределенностью, почти прозрачный водяной дракон внезапно появился на краю тумана. Его хвост ударился о металлическую башенку, закрепленную на боку палубы. Металлическая пушка мгновенно прекратила стрелять, когда по кораблю пронесся громкий треск. Весь его металлический каркас и ствол исказились до неузнаваемости. Ки-ки-ки. Еще одна серия магических энергетических лучей и огненных шаров снизилась. Однако водный дракон третьей степени изогнул свое тело и исчез, нырнув в туман. В следующий раз он появился уже на другом краю тумана. Он бросился на группу магических машин, разрывая их когтями и клыками, одновременно нанося удары хвостом. Всего за 6 секунд он разорвал на куски 5 магических машин, оставив после себя кучу обрывков. Затем водяной дракон спокойно развернулся и исчез в тумане, выдержав шквал энергетических лучей и огненных шаров. Даже Мирил, которая считала себя спокойным и сдержанным человеком, не могла удержаться и начала яростно ругаться в командном центре. Пока она кричала и вопила, в тумане проносились волны обнаружения, сканирование жизни и бесчисленные странные магические волны. Однако ни один из них ничего не заметил. На палубу выходила неприметная металлическая каюта, темно-красный адепт первой степени высунул свою верхнюю половину над палубой и одним движением разорвал 7 магических свитков. «Создай ветер, вихрь торнадо, судный день шторм». Там были заклинания от первого класса до самого третьего класса. Каждое из них было заклинанием с огромной силой и огромным эффектом. К несчастью, казалось, что туман, заполнявший палубу, был сделан из свинца. Не имело значения, как бушевали торнадо и ветры, поскольку они могли только разорвать или рассеять туман в определенных областях. Как только ветер утих, туман снова собрался, превращая место в дымку и мешая всему видению. Этот багровый адепт немедленно повернулся и побежал, увидев неэффективность свитков. Однако туман перед кабиной замерцал, когда внезапно появился полупрозрачный водяной дракон. Одним ударом когтя он врезался в барьер силового поля снаружи кабины. Мощный драконий коготь заставил барьер вдавиться внутрь, его острые когти даже оставили глубокие следы на самой кабине. Если бы не барьер материнского корабля, алый адепт был бы мертв, независимо от того, сколько защитных заклинаний он наложил на себя. Дикий удар сдул алого адепта, заставив его сильно кашлять кровью, когда он бежал в корабль. Когда тонкий хвост Доминиера обрушился на каюту, вся комната заскрипела, прежде чем ее полностью расплющило. Однако алый адепт уже успешно сбежал. Пока Доминиер атаковал металлическую кабину, магическая машина Элементиум, все еще ищущая местоположение врага, быстро приблизилась. Его тяжелые металлические кулаки еще не прибыли, но его злобная магическая энергия уже омыла водяного дракона. Судя по положению, в котором находилась магическая машина Элементиум, она намеревалась отрезать путь отступления дракона и остановить его от возвращения в туман. Тем временем Доминиер пытался оттащить магическую машину Элементиум от главного входа на палубу, поэтому он не спешил возвращаться в туман. Вместо этого он повернулся, и столб воды выстрелил вперед, навстречу магической энергии, хлынувшей на него. 2 всплеска магической энергии совершенно разных свойств столкнулись в воздухе, вызвав сильный взрыв элементов. Дракон и машина сражались друг с другом в приливе элементума, даже когда они приблизились друг к другу. Донг, донг, донг. Последовала серия громких взрывов, когда металлические кулаки магической машины обрушились на щиты водяного дракона, разбрызгивая воду во все стороны. Между тем, водяной дракон опустил голову и использовал свои острые рога, чтобы ударить и толкнуть магическую машину. Магическая машина ухватилась за рога 2 металлическими кулаками и 2 гиганта покатились по палубе. На мгновение рев дракона был слышен по всему кораблю, когда они бросили палубу в хаос. Пока дракон и машина сражались друг с другом, главный вход на палубу внезапно открылся, и оттуда вышло 30 магических машин. Они дико атаковали водяного дракона, когда тот приблизился. Доминир был раздражен их преследованием, и битва начала склоняться в пользу магической машины. Однако за пределами чьих-либо чувств, незаметная теневая сила медленно текла через тени под башней на палубе. Атлант посмотрел на поле боя вокруг себя и на мгновение заколебался. Если бы он помог Доминиру в этот момент, они могли бы получить преимущество. Однако сейчас самым лучшим вариантом было ворваться в огромный летающий корабль и убить всех людей и адептов, скрывающихся внутри. Это был истинный смысл сегодняшнего сражения. Поняв это, теневой дракон повернулся и посмотрел на главный вход, теперь полностью открытый. Темная энергия внутри него зашевелилась, и его тело внезапно переместилось из тени башни в тень человека-адепта, стоящего ближе всего к входу. В этот момент вход во внутреннюю часть корабля был прямо перед ним. Ему нужно было только приложить немного силы, чтобы прорваться через барьер за дверью, и он был бы внутри. Сама мысль о том, что врагу некому будет остановить его безумную бойню, как только он окажется внутри, заставляла сердце Атланта биться безостановочно. В конце концов, все их главные силы уже были брошены, и только слабаки остались внутри. Готов, заряжать. Как только дракон-тень приготовился атаковать барьер изо всех сил, адепт-человек, под которым он прятался, внезапно опустила голову и слабо улыбнулась тени, в которой он находился. Эта улыбка была такой красивой и такой ослепительной, что на мгновение Атлант был ошеломлен. Эта женщина-адепт второго класса так красива. Она что, улыбается мне? Эти две мысли только появились в голове Атланта, когда он немедленно проснулся. Что-то не так, она уже обнаружила меня. Честно говоря, Атлант уже использовал свои тонкие духовные чувства для сканирования всего материнского корабля, прежде чем использовать теневую телепортацию. Он не обнаружил ни одной формы жизни, которая могла бы ему угрожать. Вот почему у него хватило смелости перепрыгнуть через борт в попытке ворваться на материнский корабль. Женщина-адепт, в чью тень он нырнул, была всего лишь кормом второго сорта. Ее поток элементума был настолько слаб, что он едва уловил его. Она вообще не должна была ему угрожать. И все же от представшей перед ним сцены у него по спине пробежал холодок. Он почувствовал слабый запах ловушки позади этого. Без малейшего колебания, Атлант немедленно взорвался со всей своей силой. Глава 929. Теневые драконы. Как и следовало из названия, они были своего рода разновидностью дракона. Их можно было бы назвать драконами, но по самой своей сути они были больше похожи на могущественных теневых существ. У них была темная черная чешуя, и их большие и порочные тела всегда излучали плотную и темную теневую ауру. У них были черные рога, черное тело, черные крылья, черные когти и черный хвост. Даже дыхание их дракона было черным. Именно эта уникальная магическая черта делала теневых драконов одними из лучших в умении прятаться. Они могли бы выглядеть большими, как холм, но они могли бы ассимилироваться с кусочком тени, таким же маленьким, как ладонь. Мало кто мог заметить, как они прячутся в тени, прежде чем напасть. Однако сегодня удача теневого дракона Атланта была ужасна. Это было потому, что он решил спрятаться в тени Алисы, ведьмы судьбы. Каждое его действие действительно могло остаться незамеченным большинством третьесортных существ, но оно не могло пройти мимо Алисы, которая стояла у главного входа. Алиса уже давно обнаружила существование теневого дракона Атланта через свое чувство судьбы. Вот почему она притворилась безобидной и стояла одна у входа. В тот момент, когда Атлант вошел в ловушку, Алиса улыбнулась и успешно произнесла заклинание судьбы с помощью Хелен. Коридор судьбы. Это было заклинание судьбы лабиринта сдерживающего типа. Алиса могла произносить это заклинание до тех пор, пока находилась в контакте с целевым существом, заманивая жертву в таинственный, глубокий и массивный лабиринт. Этот лабиринт ни в коем случае не повредит врагу и будет преследовать его только в течение 15 минут. Если враг мог видеть сквозь тайны коридора судьбы или обладал достаточной грубой силой, у него была высокая вероятность сбежать до окончания срока действия. Однако этого времени было более чем достаточно для Алисы, чтобы что-то сделать. Как только Атлант понял, что что-то было не так, и готов был взорваться со всей своей силой, перед его глазами вспыхнул свет. Внезапно он оказался на извилистом каменном мосту. Туман окутал оба конца плавучего моста, как будто он был построен на разреженном воздухе. Атлант огляделся вокруг. Кроме нескольких извилистых мостов, в этом огромном пространстве больше ничего не было. Более того, в конце каждого моста виднелась безмолвная дверь света. Двери мерцали светом, казалось, соединенные друг с другом. Атлант остановился на мгновение и снова посмотрел на окружающий мир. Ощущение чего-то знакомого закралось в его сердце. Это было похоже на особое потустороннее пространство, о котором он слышал в прошлом. Пространственная телепортация и полет там были ограничены, и нарушитель мог только попытаться убежать, проверяя двери света, одну за другой. Атлант был потрясен, когда он опустил свое тело в ожидании, но ничего не произошло. Проклятие, он не мог чувствовать существование теневого мира отсюда. Предположительно, способности третьего класса Атланта должны были позволить ему использовать свою тесную связь между его происхождением души и миром теней, чтобы вернуться к Лансу, причем мир теней действовал как своего рода трамплин. Однако, как ни странно, он больше не чувствовал теневой мир внутри этого таинственного магического коридора. Атлант попытался взмахнуть крыльями, но уже не мог подняться выше, когда его тело зависло в метре над землей. Казалось, что полет и левитация были запрещены в этом мире. Лицо Атланта мгновенно потемнело. Наконец-то он вспомнил, что это за место. Коридор судьбы. Это был коридор судьбы. Без руководства судьбы любой, кто войдет в коридор судьбы, должен будет молча ждать, пока они не вернутся в свой мир. Наконец Атлант скорбно присел на корточки. Алиса была ошеломлена ревом теневого дракона, прежде чем он был унесен прочь. Ее тело все еще дрожало. Ей потребовалось дюжина секунд, чтобы с трудом вырваться из ошеломляющей ауры дракона. Хотя она использовала небольшой трюк, чтобы заманить теневого дракона в ловушку в коридоре судьбы, разница между их силой все еще присутствовала. Если бы Алиса была третьей классницей, она смогла бы запереть теневого дракона в коридоре судьбы как минимум на целый час, в отличие от сегодняшнего дня, где он продержался бы всего лишь 15 минут. 15 минут спустя, теневой дракон будет возвращен туда, где он был через силу судьбы. Когда это произойдет, яростный теневой дракон третьего класса появится прямо под Элис в ее тени, и ей придется молиться за себя. Алиса без малейших колебаний ворвалась на материнский корабль, быстро установив контакт с Мирил, пока та бежала к нижним уровням. «Быстро открывай волшебную тюрьму. Мне нужно использовать его прямо сейчас». В конце концов, Алиса была хрупкой ведьмой судьбы. Все ее элементальные силы были принесены в жертву силам судьбы. Это заставляло ее тело быть так же хрупким. Если бы маленькая Хелен не летала рядом с ней и не усиливала ее силой ветра и быка, Алиса даже не смогла бы вовремя добраться до волшебной тюрьмы на самом низком уровне материнского корабля. Клан Багровых прибыл сюда специально ради драконов. Для того, чтобы захватить еще больше драконов, на материнском корабле была специально построена волшебная тюрьма, в которую они были заключены и запечатаны. Место, к которому спешила Алиса, представляло собой камеру, используемую для заключения первоклассных драконов. Алиса бежала так быстро, как только могла, проверяя время налево, пробегая коридор за коридором. Ей даже иногда приходилось бегать вниз по пролетам винтовых лестниц. 68, 67, 66, 32, 31, 30. Когда Алиса досчитала до 15, волшебная тюрьма наконец оказалась в пределах видимости. Некоторые магические машины уже открыли двери в камеру, и несколько темно-красных адептов поспешно активировали герметизирующие решетки внутри. Алиса вбежала в тюрьму на одном дыхании и встала в медленно активирующемся массиве в центре. Тем временем Хелен взмахнула своей волшебной палочкой, активируя все остальные массивы в тюрьме и соединяя их друг с другом. 8, 7, 6, 5. Маленькая Хелен замахала руками и ногами и выгнала всех темно-красных адептов и магические машины из комнаты. Затем она взяла на себя полный контроль над контрольной панелью тюрьмы. 4, 3, 2. Волшебная палочка в руке феи вспыхнула ослепительно белым светом. Все герметизирующие решетки рвались уйти, но были сделаны, чтобы оставаться в состоянии подготовки. Только такое высокосортное существо, как Хелен, могло сотворить нечто подобное. Обычный адепт не смог бы управлять таким количеством сложных уплотнительных решеток с такой легкостью и контролем. 1. Когда Алиса испустила последний крик, сила вырвалась из ее тени, когда массивное драконье существо внезапно появилось изнутри. «Это ты, Ди, Атлант, насильно удерживаемый в коридоре судьбы в течение 15 минут, теперь был вне себя от ярости. Он, настоящий дракон третьей степени, попал лицом к лицу в ловушку простой женщины-адепта второй степени. Как это могло не рассердить его, не заставить зарычать от гнева? В тот момент, когда Атлант почувствовал поток пространственной силы и ауру ведьмы прямо над собой, он сразу же почувствовал ее присутствие. Прежде чем его подавляющая теневая сила смогла по-настоящему вырваться наружу, его огромные духовные чувства охватили его нынешнее окружение. Черт побери, это же. Прежде чем он успел закончить свое предложение, огромная запечатывающая сила хлынула вперед, запечатывая его вместе с ведьмой второго класса в магическом массиве. Не имело значения, насколько силен был дракон третьей степени. Они не могли отбиться от герметизирующего массива. Более того, это была большая магическая генераторная печь материнского корабля, которая питала герметизирующую решетку, в то время как хозяином формирования была высокосортная фея. Поэтому рев Атланта немедленно затих. Все его тело, так же как и его теневая сила, духовный поток и сам его разум, были мгновенно сдержаны. Чтобы полностью захватить этого дракона, Алиса охотно пожертвовала собой и также запечатала себя в массиве. Хелен посмотрела на Алису и дракона, застывших в массиве, как деревянные скульптуры. Она вздохнула, тщательно запечатала решетку и закрыла двери тюрьмы. Это было лучшее, что она и Элис могли сделать со своими силами. В конце концов, они имели дело с драконом третьего класса. Возможность запечатать дракона третьей степени ценой неподвижности Алисы уже была отличным результатом. Все остальное обрушится на Грима, и сможет ли он спасти Элис, не выпустив при этом трехклассного теневого дракона. В противном случае одна единственная ошибка в его действиях могла бы привести к смерти Алисы и уничтожению ее души. Когда маленькая Хелен взмахнула крыльями и вернулась в командный центр, первое, на что она наткнулась, был вопросительный взгляд Мирил. «Дракон третьей степени был запечатан», — уныло сказала Хелен. «Это хорошо, хорошо. Кстати говоря, а где леди Элис?» Мирил с облегчением похлопала себя по груди, прежде чем с любопытством спросить. «Она запечатана вместе с драконом». Малышка Хелен надулась и беспокойно заметалась в воздухе. «Алиса слишком старается. Подумать только, что она выбрала такой опасный метод. А что хорошего в этом большом парне, заставляя ее рисковать своей жизнью, чтобы поймать теневого дракона, хм». Маленькая фея становилась все злее, чем больше она бормотала. Она даже взмахнула своей палочкой и сделала миниатюрную версию грима в воздухе, прежде чем броситься вперед и ударить вниз по модели. Мирил потеряла дар речи. В этот момент битва на материнском корабле также начала доходить до точки кипения. Дракон-тень еще не вернулся с тех пор, как он улетел, и, похоже, внутри корабля тоже ничего не произошло. Это, несомненно, делало доминиона водяного дракона все более разочарованным и подозрительным. После нескольких раундов кровавого обмена репликами доминир вынужден был признать, что в ближнем бою ему не сравнится с этим странным големом. Голем был выше, с более крепким телом и большей силой. Кроме того, вокруг них были раздражающие магические машины и ряд металлических башенок, которые дождем сыпались на него. Доминир фактически проигрывал странному голему в ближнем бою. Водяной дракон отчаянно отшвырнул прочь магическую машину и повернулся, чтобы бежать. Глава 930. Водяной дракон Доминир пал. Причина, по которой он упал, была не из-за продолжающегося продвижения магической машины, а из-за гигантской пушки гоблинов на драконе голема. Две пушки гоблинов со стволами более 3 метров в диаметре поднимались на широкой металлической платформе на спине дракона голема с тех пор, как Доминиер ступил на палубу материнского корабля. Весь бой происходил на палубе материнского корабля. Пушки голем-дракона были неизбирательной атакой и не должны были иметь возможности стрелять. Таким образом, он молча ждал своего часа. Стремительное отступление Доминиера дало голему-дракону прекрасную возможность продемонстрировать свою силу. Преследуемый магической машиной и множеством металлических големов, водяной дракон все еще умудрялся прорубать путь разрушения с чистой мощью дракона. Он прорвался сквозь силовое поле материнского корабля и взмыл в воздух. Именно этот его поступок, направленный на разрушение силового поля, принес ему несчастье. Силовое поле вокруг материнского корабля имело более 700 точек оборонительной силы. Даже крепкое тело водяного дракона третьей степени остановилось бы на 3 секунды, прорвавшись через поле. Волшебный голем-дракон воспользовался этими 3 секундами в полной мере и выстрелил из обеих своих пушек гоблинов. 2 энергетических столба, соединявших небо и землю, немедленно врезались в уже окровавленную грудь Доминиера. Волновые щиты вокруг его тела уже превратились в туман от прорыва через силовое поле. Таким образом, энергетические столбы приземлились прямо на его обнаженное тело. Его последний слой защиты драконья чешуя был пробит всего через полсекунды. Два столба света пронзили его тело, устремляясь в небеса и исчезая вдали. Не было даже времени для шока или горя. Ужасающая магическая энергия полностью разъела тело водяного дракона Доминиера. Его драконья душа была мгновенно уничтожена в ошеломляющем потоке энергии. Его хрустальное тело споткнулось и упало головой вниз с неба. Эта сцена была засвидетельствована всеми драконами и всеми туземцами самолета на обширном поле боя. Могучий дракон третьей степени упал точно так же перед их беспокойным взглядом, тихо и без суеты. Драконы в небе следили глазами за двумя белыми колоннами вниз. Их пристальные взгляды остановились на возвышающемся металлическом драконе. Хотя каждое из его действий было неуклюжим и несвежим, а его внешний вид был грубым и уродливым, драконы не могли не смотреть на него с нескрываемым страхом и потрясением в данный момент. В глазах, которые смотрели на дракона-голема, теперь было что-то другое. Четвертый класс. В конце концов, это была магическая машина четвертого класса. Возможно, сила магической машины четвертого класса может быть проверена только через слабые предсмертные судороги существ третьего класса. Стая драконов была слишком самонадеянной, полагая, что они смогут справиться с этим неуклюжим и грубым гигантом с их абсолютной численностью и отточенными методами. Смерть повелителя драконов третьего ранга привела их в чувство. Четвертый класс всегда будет четвертым классом. Единственный, кто мог справиться с четвертым классом, был еще один четвертый класс. Без малейшего колебания стая драконов повернулась, чтобы бежать. Ужасный и тревожный рев наполнил небеса, когда гигантские существа отступили. Между тем, драконы рождены, культисты драконов и туземцы с самолетов, все еще сражающиеся с машинами и адептами до смерти, были в растерянности. Они не знали, продолжать ли им наступление или отступить вместе с драконами. Хаос заполнил поле боя. Именно в этот момент экспедиционная армия, так долго терпевшая орду врагов, наконец начала контратаку. Последние оставшиеся 400 магических машин рванулись вперед и начали стрелять по каждой вражеской цели в пределах их видимости. Рой глазных машин устремился вперед, взмывая в воздух и посылая в толпу ослепительные обжигающие лучи. Возмездие армии адептов было последней каплей, которая сломила спину паникующих туземцев. Все они побросали оружие, броню и побежали прочь, не оборачиваясь. Первоначальная орда армии мгновенно рассеялась, как гнездо шершней, потерявших свой дом. Они кричали среди густого черного дыма и танцующего пламени, убегая без всякого чувства направления. На поле боя царил полнейший хаос. Враг не знал, где находится их племя и где находится лагерь. Единственное, что они знали, это как можно скорее убраться подальше от этих ужасных демонов и от грохочущего металлического дракона. Удерживать свои позиции на этом этапе было бессмысленно. Все колесницы и небесные корабли вышли из своего оборонительного строя и начали охотиться на этих суетящихся муравьев. Даже голем-дракон был на охоте. Низкосортные багровые адепты нацелились на дезорганизованных драконорожденных, в то время как второсортные багровые адепты выбрали в качестве своих целей драконов первого сорта. В их паническом отступлении многие драконы сбились с пути из-за хаоса или их ранений. Адепты второго класса, которые могли летать, были очень взволнованы и охотились на убегающих драконов с дикой самоотверженностью. С одной стороны, у вас были драконы, отчаянно пытающиеся прорваться через врагов. С другой стороны, у вас были адепты, пьяные от жадности. Две стороны столкнулись друг с другом, вызвав еще больше взрывных искр. Жестокость битвы в небесах была еще более жестокой и страшной, чем та, что ей предшествовала. После 7 изнурительных часов эта битва на северных пустошах Ланса закончилась поражением драконьей стаи. 34 повелителя драконов пали в северных пустошах. Хотя большинство из них были едва ли подростковыми драконами первого класса, все еще было целых 7 драконов второго и третьего классов. В частности, Доминир Водяной дракон третьего класса погиб на поле, в то время как теневой дракон третьего класса Атлант все еще отсутствовал. Эти два случая привели к взрыву бомбы в сердцах всех драконов. Эти адепты с более высокого плана больше не были ничтожными муравьями из другого мира, но ужасными захватчиками, с которыми драконы ничего не могли поделать. Традиционные боевые стратегии, в которых драконы преуспели, больше не работали перед врагом. Вместо этого, любая ошибка приведет к тому, что изолированные драконы станут целью их охоты. Эта огромная разница в их психологии была не тем, к чему непобедимые драконы могли привыкнуть. Эти благородные драконы всегда открывали порталы в другие плоскости в прошлом, полагаясь на свою боевую мощь и непревзойденную способность летать, чтобы разрушить королевство других плоскостей, чтобы уничтожить одну цивилизацию за другой. То, что они получили, было горой сверкающего богатства, которое они хранили в своих логовищах. У чистокровного дракона было более 10 тысяч лет жизни, чтобы наслаждаться от юности до старости. Почти 3/5 этого времени он проводил в уютном сне, а оставшиеся 2/5 тратил либо на набеги и грабежи, либо на путешествие к месту назначения своих набегов и грабежей. Если чистокровный дракон не мог наполнить свое логово богатством и сокровищами до подросткового возраста, то он даже не обладал достаточной квалификацией, чтобы привлечь симпатичную пару. Именно эти бесчисленные успешные набеги и войны давали драконам иллюзию того, что они были благословенными чемпионами мира, благородными правителями, которые царствовали над всем. Небо было их игровой площадкой, а земля – пастбищем. Все в этом мире было не более чем украшением или инструментом, используемым для дополнения и украшения их территории. В сердцах большинства драконов эта вселенная всегда принадлежала им, но лишь для того, чтобы ее часть была украдена грязными и жалкими ворами. Их набеги были всего лишь небольшими вылазками наружу, чтобы забрать то, что принадлежало им. От прошлого до настоящего времени существовали только истории о драконах, грабящих чужие самолеты, и никогда о потусторонней расе, приходящей, чтобы украсть с драконьего самолета. Таким образом, битва на северных пустошах совершенно потрясла всех драконов. Это заставило их понять, что их королевство также было захвачено грубым и варварским врагом, вором, грабителем и мясником, и их любимой мишенью были никто иные, как настоящие владельцы этого самолета, драконы. Костры все еще горели. Густой дым превратил площадь в дюжину километров в мир пыли и пепла. Если смотреть с высоты сотен метров над землей, то пустынные пустоши претерпели полную перемену. Несколько сотен огней все еще тлели на земле, посылая толстые столбы черного дыма в небо, чтобы скрыть горизонт. В выжженных следах, оставленных морем огня, повсюду были разбросаны обгоревшие трупы, оставленные во всевозможных странных позах. Не имело значения, были ли они могучими троллями или слабыми гнолами при жизни. Теперь все они были неразличимыми тлеющими костями. Стая драконов отступила, и все выжившие туземцы бежали без следа. Единственными, кто мог продолжать двигаться вокруг этого огненного поля, были адепты. Колесницы гоблинов проносились над обломками битвы, а машины с глазными яблоками проносились над землей на небольшой высоте. Всякий раз, когда они находили что-то ценное, группа строительных машин спешила вперед, чтобы забрать его и бросить в мусорную корзину. Эта война также принесла огромные потери экспедиционной армии. Они потеряли более 700 магических машин, 12 колесниц гоблинов и 7 небесных кораблей, не говоря уже обо всех прочих потерях. Даже самое ценное достояние клана Багровых, их драгоценные адепты, понесли потери. Аж 5 из них погибли в бою. Однако в соответствии с их потерями были и полученные ими трофеи. Это было бесценное богатство. С точки зрения всех аспектов и перспектив, Багровый клан сделал абсолютное убийство из этой битвы против драконов в северных пустошах. Глава 931. Труп водяного дракона 3-й степени получен. Запечатанный теневой дракон 3-го класса получен. 4 живых и 1 мертвый, 2-й класс с драконов захвачен. 27 драконов 1-го класса с различными атрибутами, 20 живых и 5 мертвых. 638 воинов драконов от 1-го до 2-го ранга и более 1000 последователей культа дракона. Более 3000 плоских аборигенов различных рас. Список трофеев составлял почти 3 фута в длину, и это была всего лишь приблизительная перепись. Более детальная и полная информация заняла бы у Багрового клана почти 5 дней работы, чтобы завершить ее. После того, как заключенные были согнаны в безопасное место для заключения, клан Багровых отправил большую армию строительных машин, чтобы собрать поврежденные и уничтоженные магические машины на поле боя. Хотя многие магические машины были разбиты на железные блины и разорваны на куски могущественными туземцами, все еще оставалось много магических сплавов и редких ресурсов, которые можно было использовать из их обломков. На самом материнском корабле была небольшая линия по производству магических машин. Он был способен перерабатывать, модифицировать и производить магические машины в любое время. Эффективность производственной линии была не очень высока, но этого было достаточно для нужд материнского корабля. На этом этапе войны могущество багрового клана начало ослабевать. Хотя потери в магических машинах могли быть медленно компенсированы материнским кораблем, у них было слишком много драконов и туземцев в качестве пленников. Было бы смешно тащить их с собой в путешествие, чтобы бросить вызов дракону четвертого класса. Более того, Алиса запечатала себя вместе с теневым драконом третьего класса, чтобы захватить его живым. Вопрос о ее спасении тоже нельзя было откладывать слишком долго. Таким образом, лидеры багрового клана собрались для простого обсуждения. Все они считали, что армия не должна продолжать движение вперед и вместо этого должна вернуться в столицу Вечности, чтобы реорганизоваться. Проведя два дня в северных пустошах, экспедиционная армия повернула назад, вместо того, чтобы продолжать движение на север. Они зашагали обратно в том направлении, откуда пришли. Они не взяли с собой всех туземных пленников. Они просто выбрали 800 самых сильных рабов и воинов по своему вкусу и согнали их на летающую палубу, где их держали в плену. Это удержало бы задержанных от затягивания марша армии. Они путешествовали уже 23 дня, и теперь им потребовалось 27 дней, чтобы вернуться. После всех их изнурительных усилий, они смогли увидеть вершину столицы Вечности на краю горизонта. Пока все пребывали в приподнятом настроении в ожидании горячих ванн и комфортного сна, армия внезапно остановилась. Несколько смущенных темно-красных адептов вышли из повозок и кают, глядя друг на друга по причине столь резкой остановки. Когда тяжелое облако пыли, поднятое армией, медленно осело, перед ними наконец появилась огромная фигура дракона. Это был исключительно величественный и красивый дракон. Слой светло-фиолетовой чешуи покрывал все его тело. Издалека дракон выглядел как естественная скульптура, сделанная из фиолетовых кристаллов, кристально чистых и чудесных. Магические драгоценные камни можно было увидеть также и на его чешуйках. Этот 17-метровый и 35-метровый дракон мерцал в лучах ласкового солнца, создавая фантастическое зрелище, почти как если бы он сам был иллюзией. Аметистовый дракон четвертого класса. Ни один из алых адептов не был новичком, который только что вышел на поле боя. Они все понимали установленную цель для этой первой экспедиционной армии, запущенной кланом. Поэтому алые адепты сразу поняли, кто именно перехватил армию. Аметистовый дракон четвертого класса, которому они так хотели бросить вызов Тарил. Можно было прикинуть, насколько силен был дракон четвертой степени, даже если они никогда лично его не видели. Вот почему алые адепты немедленно прыгнули обратно в свои колесницы и небесные корабли, где они активировали силовые поля и приготовились к жестокой битве, которая должна была вспыхнуть. Естественно, как лидер партии, Грим должен был шагнуть на самую передовую. Вспыхнул сгусток пламени, и Грим появился на голове волшебного дракона-голема. Голем-дракон поднял свою шею и издал низкий рев, прежде чем шагнуть вперед и расправиться с аметистовым драконом перед остальной армией. Внутри командного центра голем-дракона старый Гонга уже прыгал вверх-вниз от возбуждения. Он отодвинул в сторону операторов и с энтузиазмом прислонился к мониторному кристаллу, на котором было показано изображение аметистового дракона.